Надо было видеть, что делалось с несчастной Волынскую. Давно ли он был так нежен, так страстен? Давно ли призывал Бога в свидетели его любви? Как она была счастлива! И что ж, в один миг исчезло очарование этого счастья. Знойное дыхание сатаны испепелило все ее надежды, все радости в мире. Глаза ее помутились, будто у безумной. Запекшиеся губы дрожали. Из полурастворенного рта, казалось, готов был вылететь крик смерти. Видно было, как младенец ее трепетал. Что ей до младенца? Был один, по нем и другого дорого ценила. Нет того, и ей нипочем дитя ее. Сама Кульковская испугалась ужасного состояния, в которое ее повергло. Зная силу ее веры, напомнила ей о Боге, о страданиях Иисуса Христа, оставившего нам собою образ терпения, показала ей на икону скорбящей Божьей Матери. И Наталья Андреевна, придя в себя, судорожно зарыдала и распростерлась пред ликом Небесной Утешительницы. Долго лежала она на полу, молясь и прерывая свои молитвы рыданиями. Наконец встала, с горячей верою приложилась к образу. Божья Мать с такой небесной улыбкою то смотрела на своего младенца, то казалась ей на нее, как бы показывая, что она должна жить для того, кто у ней лежит под сердцем, этого существа, невинного в преступлениях отца. Она не всего лишилась. С нею ее Бог и Господь. Ее не покидает и Матерь Божья. Она сама мать. Для младенца своего останется она жить. Клянется жить. Ни одной еще клятвы в жизнь свою не нарушала. И неземное утешение прокралось невидимым лучом в ее душу. Но с какими глазами встретит она Артемия Петровича? Что будет она в доме, откуда ее скоро изгонят холодность мужа и воля государыни? Как станет она смотреть на оскверненное ложе, где заменит ее счастливая соперница? Неужели дождется, чтобы ее выгнали? Нет, она не дойдет до такого унижения. Она предупредит его. Нога ее не будет уж на пороге мужнина дома. У нее есть брат, тот примет ее к себе. Пускай придут там оспаривать ее законные права. Сам Бог сказал, что когда он сочетает, человек не разлучит. Пускай придут поспорить с Богом. Написано письмо к Артемию Петровичу. В нем объясняли, что обманутая, осмеянная, не может она уж явиться к нему в дом. Отказ от дворца, верные слухи, что государыня желает их развода для того, чтобы женить его на своей любимице, собственное письмо его к княжне, чего более, каких еще свидетельств? Письмо отослано тот же час. В доме брата своего Пирокина просила она убежища и защиты. Ни убеждения разного рода, ни обещание помирить их с мужем не имели никакого действия. Несчастная осталась непреклонную. Глава 8. Предложение. Тебе сказать не должен боли. Судьба твоих грядущих дней, мой сын, в твоей отныне воле. Пушкин. Гнев Липмана дошел до бешенства, когда он узнал об измене своего племянника.